Глава 13. Даша пребывала в скверном настроении. От безделья. Она не привыкла так много отдыхать. Она все время была занята работой. Даже когда влюблялась, выходила замуж и потом разводилась. Даже в выходные ухитрялась заниматься работой. Правда, Палыч называл это «вляпаться в историю». И все же. Она с утра позвонила ему. Он поделился скудными новостями. «Машину погибшей Кирилловой ищут. Пока безрезультатно. Эвакуатор нашли брошенным за одним из гаражных кооперативов. Оказался угнанным. Это путь в никуда, сама знаешь». «Знаю», — хмуро отозвалась она. «Что по допросу Волкова?» «А ничего!» — вдруг нервно взвился голос Палыча. «У него все лучше, чем у тебя, Панина». «То есть?» «То есть у него на момент смерти Кирилловой алиби». И Палыч с минуту неприлично выражался. «А подробнее?» Он рассказал ей и о подробностях. Из них следовало, что Волков в тот вечер все время был на виду. Сначала у нее в квартире, потом на глазах у дворника, который открывал и закрывал дверь в подвал. После этого Волков сразу же вернулся на работу, и до утра вызовов у него не было. «Как-то так». «Но я-то тоже была у всех на виду», — возмутилась Даша. «Ходила по квартирам, искала разводной ключ для ремонта смесителя». А после ушла на пробежку, засветилась на видеокамерах и вполне себе могла после беговой дорожки свернуть ко входу в подвальное помещение, где убила соперницу и сбросила ее с лестницы. Или сначала сбросила, а потом убила. Черт бы тебя побрал, Панина!» И Палыч ныл потом минут 10, что это не его слова, а подозрения майора Васюкова и утверждения полковника, и пока не будет доказано обратного, она будет сидеть дома. «И да». «Лучше дома», — добавил он с зубовным скрежетом, — «потому что вытаскивать тебя из очередных историй, когда ты соберешься заделаться народным мстителем, я не стану. Все». «Палыч, но...» — попыталась она возразить. «Дома, я сказал. Или отвезу к себе и посажу на цепь». Он уже орал на нее, и она попыталась обидеться. Напомнила и о безупречной службе, и про долг, отдаваемый ею отечеству в полном объеме. «Дашка... «Ты реально не понимаешь, что тебе может грозить срок?» — смягчился он после того, как она перечислила все свои заслуги и обиды. «Самое маленькое — это если служба внутренней безопасности устроит проверку и...» «А что, Васюков?» — перебила она его стенание. «Мы будто очень неплохо с ним расстались». «Что, Васюков? Что, Васюков?» — пробормотал Палыч. «Он в растерянности». «По поводу...» — она сразу напряглась. Васюков ей растерянным совсем не показался. Он вообще не показался ей человеком, впадающим в замешательство. Самоуверен, любит себя, за всех сразу и по головам сможет легко пробежаться. «Так Волков твой, оказывается, судимость имеет». «Да ладно», — ахнула Дашка, приваливаясь бедром к подоконнику в кухне и осматривая двор. «И за что?» «За убийство по неосторожности. Спарринг был с однокурсником. Занимались они боями без правил. Он ему голову зажал, да так что...» «Погоди, угадаю!» — завопила она, замахав кулаком. «Он сломал ему шею?» «Так точно, капитан!» — отозвался ворчливо Палыч. «Представляешь, куда мысли могли Васюкова завести? Двое подозреваемых, и оба имели в своем багаже подобные случаи». «Он Волкова не закрыл?» «Нет, час назад выпустил. Но без настроения, майор наш. У Волкова алиби, значит, снова к тебе прицепится». «Поэтому не прошу, приказываю сидеть дома и на улицу носа не совать!» Он сделал паузу и осторожно добавил. «Особенно к дворнику!» Как же хорошо он ее знал. Добрый, мудрый Виктор Павлович. Кто-то бы прислушался к дельному совету, уселся бы за компьютер искать путевку на море или перед телевизором бы подремал под сериал. Для нее же его слова прозвучали как команда, как удар хлыстом, как пинок под зад. Могла ли она усидеть? Она через 3 минуты уже была в прихожей, зашнуровывая кроссовки. Глянула на себя в зеркало. Джинсовые шорты выше колен, черная футболка, волосы зачесаны в хвостик. «Сойдет», — решила она, — «не на свидание. Она только переговорит с дворником, Рюминым. Он всем представлялся. Она даже имени его не знала». И никто, наверное, не знал. Рюмин и Рюмин. Она с ним только переговорит, уточнит детали, освежит его память и... Дверь в колясочную, выделенную Рюмину местной управляшкой, не просматривалась. Ее закрывал от обзора человеческий силуэт. Мужской. широкоплечий, и она, даже не взглянув на физиономию, угадала, кто это. «И что мы тут делаем, интересно?» — громко произнесла она, встав в паре метров левее. Волков медленно обернулся, смерил ее взглядом с головы до ног, усмехнулся, пробубнив. «Почему-то я не удивлен». «Вы не ответили на вопрос, Волков», — с нажимом произнесла Даша. Обошла его слева, встала рядом у двери дворника и попыталась оттеснить. Но с таким же успехом она могла бы упираться в бетонный столб. Слесарь Константин стоял как врытый. «Звоните еще», — смирилась она с его присутствием там, где хотела бы быть одна. «Я уже звонил», — помотал он головой. «Не открывает». «Может, ушел? Или спит?» — предположила она. «Он сейчас должен был на участке работать. Там перевозчики намусорили. Он срочно нужен со своей метлой. А его нет. Ни там, ни здесь». «Значит, наплевал на свою работу. Что такого-то?» — пожала она плечами. «В этой компании вообще с дисциплиной так себе. Краны чинить присылают людей с улицы и...» «Я не с улицы», — перебил он ее, неожиданно обидевшись. «И здесь я, чтобы разобраться. Меня обвиняют в том, чего я не делал. Я тем вечером все время был на виду». Она, между прочим, тоже не виновата ни в чем. А ее от службы отстранили. Только вот очевидцев ее невиновности не имеется. В этом плане Волкову повезло больше. Она подергала ручку, потолкала дверь, заперта, и позвала Волкова на улицу. «Давайте поминутно пройдем весь ваш путь в тот вечер», — предложила она, включая на часах секундомер. «От лифта до двери дворника, потом до входа в подвал, снова до лифта, ну и так далее». «Все еще подозреваете меня? С чего я тогда должен вам помогать?» — возмутился Волков. И для убедительности сунул руки под мышки, остановившись у подъездной двери. «С той стати, что мне важно установить, в какой промежуток времени ее могли убить и спрятать в подвале. И да, если это вас утешит», — она глянула на него из-под лобья, — «меня подозревают тоже». Они сделали все как по учебнику. Для начала поднялись в ее квартиру. Оттуда Волков привычным шагом отправился к лифтам, потом к дворнику, помешков минуту, пояснил. «Это я ждал, пока он штаны натянет. Спал уже человек». Мысленно усадив дворника у виртуально открытой двери в подвал, они снова помешкали минуту. «Это я воду перекрывал, по стояку», — пояснил Волков. «Чудеса вообще. В новых домах, в квартирах все перекрывается, либо на этаже. А тут в подвал спускаться пришлось. Кто же знал, что кран у вас так глубоко под ванной?» «У меня не новый дом», — буркнула она. «И мне здесь все нравится». Они снова вернулись к ее квартире. Встали у ее двери, и Даша остановила секундомер. «Потом вы возились со смесителем невозможно долго», — принялась загибать она пальцы. «И дворник все это время сидел у открытой двери в подвал. Это примерно полчаса». «Ну, прямо уж полчаса», — почесал Волков макушку. «Меньше? Минут 15?» «Не суть. Этого достаточно, чтобы совершить убийство и спрятать тело в подвале, если ее не убили прямо там. Но для этого ее надо было туда заманить». «Вряд ли девушка пошла бы туда добровольно». «А как же дворник? Он же не ослеп на это время», — фыркнул Костя, рассматривая ее без стеснения тем самым взглядом, который ей не понравился еще в первые минуты знакомства. «Он мог просто отойти на это время», — покивала Даша. «Собственно, по этой причине я и хотела с ним переговорить, а он куда-то подевался». Ее последние слова прозвучали слишком тревожно, слишком многозначительно. Волков тоже озадачился. «Ну нет», — протянул он, настырно мотнув головой. «Не может же так быть, чтобы и его. Может, он уже с метлой на объекте. Идемте, посмотрим». И она послушно последовала за ним. Видел бы сейчас ее Палыч, ужаснулся бы. Волков только утром был на допросе, по подозрению в убийстве, между прочим. И это она навела на него подозрение. Странно, но никакой неловкости она при этом не чувствовала. Может, потому что и ее допрашивали. Они вошли в лифт, поехали вниз. Никогда еще путь с восьмого этажа на первый не был столь долгим. Никогда еще ее зрение не было настолько сфокусировано на деталях. Тесная футболка на крепких мышцах. На руках того и гляди, по швам пойдет. Узкие джинсы, а под ними тоже повсюду мышцы, мышцы, мышцы. Выше его подбородка она старалась не смотреть. Там тоже для нее не было ничего хорошего. Непристойно для мужчины пухлый рот, серые глаза, выдающие такие взгляды, что ей провалиться хотелось сквозь землю. Ей, взрослой тетке 35 лет, трижды побывавший замужем, ловивший преступников даже в собственные выходные, то есть без перекуров. «Черти что!» — выпалила она, столкнувшись с ним грудью на выходе из лифта. Словно на бетонную стену натолкнулась, только царапнула не по коже, а потому, что было под ней. Соприкоснулись нервами. Так Коленька романтично называл их влюбленность в самом начале отношений. Но она сильно погрешит от правды, если скажет, что чувствовала в тот момент с ним что-то похожее. Ни хрена подобного, не было ничего такого. Расслабленность эмоциональная присутствовала, да. Смеялась часто, даже пыталась петь в душе. Но чтобы так простреливала? Нет. Что-то было не так с этим Волковым. Он ее тревожил, но вряд ли как мужчина. Скорее как объект, источающий загадочную опасность. Они вроде и в одной лодке, но гребут каждый в свою сторону. «Рюмин!» Громко окликнула она пожилого мужчину, размахивающего метлой на углу соседнего дома. Мужчина вздрогнул, замер и медленно повернулся. «Есть вопросы», — начала она без особого вступления. «Меня знаете?» Он молча кивнул и покосился на Волкова. «Меня ты знаешь тоже», — с хмурым видом отреагировал Костя. «Какие вопросы?» — поежился Рюмин и принялся одергивать потную футболку под оранжевым жилетом. «Я уже вроде все рассказал майору». «Васюков уже успел». «Когда?» — сощурилась Даша. «Да вот час целый меня в диспетчерской ломал. Только что руки не выкручивал». Дворник беззвучно выругался и плюнул на кучку мусора, сметенную им к бордюру. «А я ему что скажу, если ничего не видел и не слышал? Слесарь попросил подвал открыть». Он глянул на Волкова. «Я открыл». «Он воду перекрыл, я посидел, покараулил. Потом он пришел». Последовал еще один взгляд в сторону Кости. «Воду пустил. Я дверь запер и ушел». «Все так и рассказывали?» — уточнила Даша. «А как еще?» «Без подробностей». «Каких еще подробностей?» Рюмин выше поднял метлу, загораживаясь ею как щитом. «Ну, к примеру. Как нос зачесался, как в туалет захотелось, покурить еще», — принялась она перечислять. «Не курю», — он неожиданно заулыбался и головой качнул. «Вот дотошная вы, а! В туалет и правда приспичило, сгонял домой, но не было меня минут пять». «Пять?» — она недоверчиво выгнула брови. «Ну, может, 15». Он снова уткнул метлу в землю, пристроил ладони на древке, уложил на них подбородок. «Хотя нет». 10 минут, не больше». «Дверь запирали, когда уходили?» Даша замерла. От его ответа зависело многое. «Запер, конечно», — последовал его ответ. Она разочарованно выдохнула. «Тупик». Но тут неожиданно подал голос Волков, молча простаивавший до этого чуть в стороне. «А ключи с собой забирал или в замке оставил, Рюмин?» — спросил он, пряча ладони в задних карманах узких джинсов. «Как же я их заберу, если ты мог вернуться?» — возмутился дворник, и снова губы его зашевелились в беззвучном ругательстве. «Ты вернулся. Ключей нет. Ты ко мне, а я в туалете. Нормально, нет? Мне что, без штанов к тебе выскакивать?» «Все ясно», — проворчал Волков и глянул на Дашу. «А вам все ясно?» «Приблизительно». Она на всякий случай сделала пару шагов назад, занимая выгодную позицию на тот случай, если придется Волкова задерживать. «Неясно, как вы могли не заметить убитую девушку». Я включил подачу воды и ушел. Хмуро глянул на нее Волков. «А утром обнаружили тело. Странно». «А ничего странного», — вступился за сантехника дворник Рюмин. «Днем из оконцев свет, они хоть и крохотные, но свет пропускают. В подвале можно даже электричество не включать, все видно. Там вообще хотели спортзал сделать, да не разрешили из-за коммуникаций». «То есть вечером тело не было видно при электричестве, а утром при дневном свете все как на ладони? Так я понимаю?» «Нет, не так». Волков задрал взгляд к небу, словно искал оттуда подсказки. «Когда я первый раз спустился в подвал, лампочка зажглась, а во второй пришлось светить себе фонарем». «То есть, пока вас не было, и Рюмина не было тоже, кто-то убил девушку, спрятал ее тело в подвале, разбил лампочку?» «Не разбил, выкрутил», — поправил ее Волков. «Лампочка отсутствовала?» «О, Господи!» — воскликнули мужчины одновременно. И Рюмин, отворачиваясь, ворчливо заметил. «Надо же быть такой дотошной!» Это прозвучало как «тупой». Но Даша не обиделась. От ее щепетильности часто выли коллеги. Но потом говорили «спасибо». «Истина в мелочах», — пробормотала она и снова глянула на Волкова. «Так что с лампочкой? Ее выкрутили?» «Если вы имеете в виду, была ли она на месте или нет, то да, была. Так же моталась на шнуре, но не горела. А девушку я и утром еле заметил». Он подумал и добавил. «Если что». «Итак, что она имеет?» «А она имеет практически точное время убийства. Асю Кириллову убили в тот промежуток времени, когда Рюмин отлучался. 5 минут, 10, неважно. Важно то, что подвальное помещение было доступно убийце. Он мог воспользоваться этим, если только знал о нем. Видел все перемещения Волкова и Рюмина. Наблюдал. Или случайно так вышло, спонтанно. Времени на раздумье не оставалось. Либо убитую в кустах оставлять, либо прятать там, где подвернулась». Но убийца совершенно точно знаком с местностью, домом, знал в лицо дворника и... «Это точно не был кто-то посторонний», — считал ее мысли Волков. «Рюмин, а ты никого не видел, пока сидел? Уходил, приходил, никто не крутился рядом?» Дворник молчал, рассматривая их по очереди очень странным взглядом. То ли вспомнить хотел, то ли забыть. «Я вот лично слышал, как какая-то пара в стороне спорила. Видеть не видел, но голоса слышал. А ты?» «Не спорили они. Ругались. Она угрожала. Он возражал». Вытянул он шею в Дашину сторону. «Я было даже подумал, что она — это вы». «Я? С какой стати?» — растерялась Даша. «Так мужик-то ваш был. Это я точно рассмотрел. И майору об этом сказал. Вас не рассмотрел, а вот мужа вашего, пижона, как вас сейчас вижу, видел». «Это был он!» —